Глава седьмая. Под солнцем. Рябинин всю ночь расхаживал по мостику, в полголоса пел старинную поморскую песню. «Летом день и ночь в моем краю простирает власы солнце красное, а зимой неизреченные венцом огненным сияют сполохи. Ну а мне светил в стране полуночной тихий голос песенный, взгляд твой ласковый». И всю ночь Аскольд шел по белому морю, которое играло и шумело под лучами незакатного солнца. Матросы не уходили с палубы, дыша смолистым запахом хвойных лесов, что тянулись слева нескончаемой зеленой каймой. Чайки, нахохлившись, сидели на воде по-ночному, морские травы извивались на пологих волнах длинными рыжими стеблями. Китежева смотрела на это ночное море, на эти нежные розовые облака, плывущие вдали, и неожиданные слезы блеснули в ее глазах. «Как хорошо-то», — сказала она, — «война ведь, а все равно как хорошо кругом. Мне даже плакать хочется от того, что я живу в таком мире, в таком чудесном». Артем сидел рядом с ней на откинутой доске рыбодела, смотря за борт, где пенилась изумрудно-зеленая вода. Взглянув на девушку, определил белую ночь коротко. Вечер и утро протягивают друг другу свои руки. Девушка не ответила, прислушиваясь к голосу капитана. С высоты мостика слова песни не долетали до палубы, и один только мотив, тягучий, как осенний ветер, вплетался в шум воды за бортом. «Все поет», — сказал Артем, посмотрев на мостик. «Рад, что телеграмму от жены получил. Привела шхуну в Кандалакшу и на днях выезжает поездом на север». Волна, подмятая форштевнем, вырвала свой гребень из-под привального бруса, косо хлестнула снопом брызг вдоль борта. Варенька вытерла платком лицо, засмеялась, а потом снова задумалась о чем-то. «Знаешь», — вдруг сказала она, — «вот мне почему-то всегда кажется, что Рябинины прожили большую хорошую жизнь». «Может быть», — согласился Артем, — «хотя вся их жизнь состоит из бесконечных разлук и встреч». «Что ж», — отозвалась Варенька, — «разве это не хорошо? Ждать, встречаться, снова провожать. Кажется, никогда бы не надоело». Они ушли с палубы на рассвете. Если только можно назвать рассветом то время, когда вокруг почти ничего не изменилось, лишь стрелка часов механически шагнула вперед. В коридоре, огибающем корму наподобие подковы, им встретился Мордвинов. Он курил махорочную цигарку и, увидев лейтенанта, бросил окурок в открытый иллюминатор. «А курить здесь не полагается», — сказал Артем, словно не замечая, что Варенька сжимает ему локоть. «Можете в наказание оставить меня без берега», — резко ответил матрос. — «Мне он не нужен». И, сердито глянув на девушку, Мордвинов стрелой взвился по трапу, ведущему на верхнюю палубу. Варенька оставила локоть Артема, устало вздохнула. — «Ну вот, я так и знала, что он стоит здесь, ждет. А ты, Артем, можешь хотя бы ради меня не задевать его по пустякам». — «Это не пустяки», — строго произнес Пеклеванный. — «Он курил в неположенном месте. Ты уже начинаешь раздражать меня своей официальностью». «Мне бы не хотелось раздражать тебя, Варя, но это моя прямая обязанность. Оставь я сегодня в покое Мордвинова, завтра тебя, потом еще кого-нибудь, и будет не корабль, а ярмарка». «Ты очень много берешь на себя», — сказала Варенька и, подходя к двери лазарета, снова вздохнула. «А все-таки удивительный человек». «Кто? Я? При чем здесь ты? Ты совсем не удивительный. А вот Мордвинов, он да. И в то же время, Артем, я ему очень благодарна. Он следит, как родная мать, чтобы я высыпалась, ругается с кочегарами, если нет пара на отопление каюты, приносит мне в походе горячий кофе. Я встаю, и моя одежда уже высушена. А это знаешь, как ценно?» Немного утомленная, она слабо пожала ему руку. «Спокойной ночи, хотя ее не было сегодня. Увидимся в Архангельске». Улыбнулась на прощание и закрыла за собой дверь каюты. Глядя в иллюминатор, Пеклеванный докуривал папиросу и прислушивался.